Есть вот вакансия начальника экономического отдела. Там, конечно, есть претенденты, но перевод с Алтайского края можете сделать. Есть у меня человечек, стаж небольшой, но голова у нее светлая. Ну и всего на несколько месяцев она к вам. Моментально принимаю решение я, нисколько не стесняясь Ваньки. Он афганец и друг Ильи, так что ничего лишнего не болтнет. Сегодня же перевод запрошу. Считайте, уже работает ваша талантливая специалистка. Что она, кстати, закончила. Искренне порадовался мордатый, что правильно угадал причину своего вызова на ковер в крайком. Алтайский государственный университет, припомнил я, экономический факультет. Прекрасный выбор, отличный вуз и специалисты там первоклассные, преисполнился энтузиазмом начальник, будто ему сказали, что она окончила Гарвард или Оксфорд, или, на крайняк, МГУ. Глава 36. Аня, соедини меня с Глафирой. Требую я у своей секретарши и гостеприимно предлагаю собеседнику коньячку. Я сам за рулем, но вот Иван Константинович компанию вам, наверное, составит. Анатолий Валерьевич, если можно, я пойду, ревизионные сегодня у меня еще, просит Рушников, и я отпускаю его. Вроде почти в одних чинах мы с ним, но у меня поручение от первого, и я заметно главнее вот в этот конкретный момент. Петр Иванович же от коньяка не отказался, тем более пить одному ему не пришлось, приперся мой дядька и мой зам отдела, Генка, а он большой любитель элитных спиртных напитков. Сразу созвониться с далеким Первомайским не удалось, потом Глашу звать не хотели к телефону, пришлось пугнуть обкомом, но, в конце концов, я услышал голос будущего заведующего экономическим отделом, и вроде она плакала, судя по всхлипам. «Ты чего, Толь, случилось что-то?» Сразу узнала меня девушка. «У меня только хорошие, а у тебя что? Рассказывай. Да хоть увольняйся, выжили меня, старухи». Переводит в дыру какую-то, мамонтовский сельсовет, а там дожд 40 километров. «Ай, да что я тебя гружу своими проблемами? И там работать можно, но тут полдома у меня под жилье служебное, а там место в общаге». «Петр Иванович, важный вопрос, что у вас с жильем?» Не кладя трубку, интересуюсь у начальника и, видя, что тот меня неправильно понял, добавляю, служебное на время нужно. «Ах, это, да, конечно, есть двухкомнатное на свободном в обменном фонде, а там и на очередь поставить можно», — облегченно вздыхает чиновник, поняв, что выдавливать сумасшедшие дефицитные квартиры для человека без опыта работы из него не будут. «Я могу и сам снять девушке квартиру, но тут дело принципа, чего я не юзаю свой админресурс. Короче, слушай меня внимательно. Сегодня на твое имя придет запрос на перевод в Красноярское управление Сбербанка на должность начальника экономического отдела. Всего несколько месяцев будешь здесь работать, а дальше направит тебя в Абакан. Первый наш уже дал распоряжение. Ну, помнишь, я тебе рассказывал, в начале года следующего пойдешь на повышение еще раз, коротко информирую я». «Шутка?» — помолчав, тихим, но уже уверенным голосом спросила Глафира. «Нет, не шутка, сейчас дам трубку твоему будущему начальнику Петру Ивановичу, а сам пару звонков сделаю, чтобы тебе палки в колеса не вставляли, а то такую ценную специалистку сразу и не отпустит, поди». «Глафира, да, как вас полностью по имени-отчеству?» — заворковал банкир, уже раздобренный коньяком и новым отличным знакомством в крайкоме. «ГММ, так вот, Глаша». «ГММ, это заминка, видимо, у него произошла от услышанной фамилии, косая. Мы посидели еще, уже обсудив шансы Днепра и Динамо Киев на чемпионство по футболу. Днепр, чемпион, а Динамо вторые только будут, пророчествую я. Вот результаты Еврокубка этого года не помню, но то, что в этом году чемпион Днепр, запомнил». Уже под вечер звонок от Глаши. «Переговорный пункт в Первомайском имеется, а я задержался на работе, жду вызова от Шинина». «Толя, как?» — чуть ли не кричит Глафира. «Что как? Как со мной будешь рассчитываться?» Шучу я. «Как за 3 часа перевод сделали? Да еще на такую должность. Ты молодец. Нетрудно оказалось», — смеюсь я, довольный похвалой. «Знаешь, какой вид мои тетки имели, особенно начальница, которая подписывала приказ. Они меня чертев чем, конечно, подозревать будут, да плевать, я их больше не увижу. В пятницу приеду уже в Красноярск. Дома в Барнауле 3 дня поживу, вещи соберу, здесь дом сдам и сразу на поезд. Эх, не смогу тебя встретить. В пятницу буду у друзей на свадьбе», — припоминаю я, прикидывая, кого бы озадачить таким поручением. Не страшно, Петр Иванович, а ты знаешь, что он орденоносец, кстати. Так вот, он машину выделит и в квартиру, сказал, поможет заселиться. Там и мебель есть, в ней обычно командировочные живут. А в понедельник выйду уже на новое место работы. Представляю, что будут обо мне болтать и там, и тут. А ведь девушка права. С целью пресечь слухи информирую первого сам. Позберу, выдернул переводом с Алтая специалистку в городское управление Сбербанка, будет инспектировать отделение на предмет качества обслуживания населения, ну и меры разные разрабатывать, чтобы оттока вкладов из-за акций этих не произошло. Ну и потом в Абакан ее к Сергею. Ну, помните наши планы. Она как раз опыта наберется уже. Молодец, Толя. Берите пример, как надо поручения выполнять, зубами рыть. А, это та, с которой ты нас тогда знакомил. Фамилия у нее еще смешная, косая. Олег Семенович, укоризненно протянул я. Да выйдет замуж, сменит фамилию. Главное, чтобы у мужа она нормальной была. А то будет кривая, например. А можно двойную фамилию взять, кривая-косая, пошутил кто-то из участников совещания и все засмеялись. Но дело сделано, шеф одобрил, и если кто-то побежит жалобы писать или наушничать, отлуп ему обеспечен. Дисциплина уж и не настрожайшая. Ха-ха, хотел бы я жалобщика видеть, а вечером меня опять ждет московская гостья. Причем настойчиво так это делает, сидя в машине, что стоит около моих ворот. Светка, походу, рассчитывала, что я вовремя с работы приду. Не знаю, чем она занималась весь день, ведь уехала от меня утром вместе со всеми, а сейчас вижу, опять Волгу дали ей под задницу. Кто ее тут курирует? Шинин молчал, Овечкин сам в шоке был. Жердаков, да ну, он еще не освоился, да и чин не шибко большой. Лукарь старший, а вот этот может. Тем более, они с Ленкой подруги старинные, ведь с Аюкасовой меня именно Лукарь свела. Вовремя удрать тогда не догадался. Забыла чего, шучу я, якобы не понимая причины ее визита ко мне, но видя, как вытянулось лицо у девушки, решил больше ту не троллить. Тем более, такого слова еще в этом мире нет. Интересно, а интернет уже есть, и может, мне комп какой купить помоднее? Заходи и машину отпускай, человеку домой, наверное, надо. А я покушать тебе привезла, поднимает сумку девушка. Я, конечно, не голодаю, но такой вкуснятины давно не ел, борщ не хуже, чем у бабули, пюре с котлетами по-киевски, или как их там, енисейские. Понимаю, что готовили на базе санатория «Сосен», скорее всего. Светка пытается напоить меня, предлагая маленькую иностранную бутылочку виски, но я, разумеется, отказываюсь. Вообще ситуация со Светкой мне не нравится, в наглую приезжает, без спросу. Свадьба у подруги, свидетельница, это понятно. Но что тут делать почти неделю ей? Опять же, начать разборки, это напряг, лениво мне. Лень вообще двигатель цивилизации, все важные вещи ленивые люди придумали. Колесо вот придумали, потому что лень ноги бить было. Кстати, про колеса. А куда мне в будущем, когда перееду в свою квартиру, машину ставить? Место у дома я найду, не так уж много личного автотранспорта сейчас, но зимой морозы за тридцатник, попробуй заведи потом ее. Припоминаю, есть ли гаражи там рядом с домами, вроде нет, можно служебную заказывать, но я привык на своей, пока раздумывал пропустил что-то, так что скажешь, Толя, застиг меня врасплох вопрос, ну, развелась и развелась, молодец, повторил я, и тут понял, что это Света про себя рассказывала, так и знала, что ты не будешь осуждать, ты, Толя, всегда был взрослее своих лет, а я поэтому с тобой и не общалась, что замужем была целый месяц, облегченно вздохнула подруга, потянувшись в кровати. Это что получается, она успела выскочить замуж и развестись, интересно. Но как бы узнать подробности, ведь я весь Светкин рассказ мимо ушей пропустил. Да расскажет сама, видно, что ее потянуло на откровенность. И действительно, Светлана рассказала о красавце-грузине, который после шикарного конфетно-букетного периода и свадьбы превратился в ревнивого демона. Вот Светка и рванула в бега. Тут недельку, потом в Башкирии до декабря перекантуется. Ну, а там тетя Рая угомонит Отелло этого. Качаю головой в изумлении. Это же надо за один месяц успеть выскочить замуж и развестись. Причем развели ее без согласия мужа и без положенного срока ожидания. Тупо один звонок тете, и все, штамп в паспорте о разводе стоит. У нее, а у него нет, но кого это волнует. Вот, а сегодня он меня нашел тут в соснах. Стал требовать, чтобы я вернулась к нему. Я сразу к тебе. Да как его пустили туда? Удивляюсь я. Шалву-то, он везде пролезет, деньги у него есть. Кооператор же, я вроде и не говорила подругам, куда лечу, но он сам узнал. Теперь мне там жить опасно. А Валерий Ильич, ну, он же тебя сюда привез и поселил, напоминаю я. Я ему, конечно, позвонила, он не понял меня, кажется. Сказал, что ничего мне не грозит. После такой беседы особой тяги к близости с подругой у меня уже не было, и я уснул. Разбудила меня Светка. Толя, я боюсь, там на улице шум какой-то, или у твоих соседей, и мне кажется, я слышала голос Шалвы. Испуганно сказала разведенка. Рывком вскакиваю, натягиваю трико и свитер, первое что под руку попалось. По пути на улицу захватил еще кочергу. Мало ли, с железякой спокойнее. Ты тут сиди, командую девушке. На еще ночной улице, но хорошо освещенной фонарями, сам старался. Наблюдаю странную картину. Около забора стоит длинный парень и размахивает рукой, в которой виден нож. Его окружают три матерящихся белых коня. Конь Махно и Вано, все в белых рубашках, не решаясь приблизиться к скулящему. А я вижу, что и уже побитому незнакомцу. «Толян, одолжи предмет», — ощерился безбашенный Махно, увидев мою кочергу. «Да бери», — в некотором шоке даю железяку соседу и тут же жалею об этом, ибо Махно бьет по ногам длинного. Убьет или покалечит, а там мои отпечатки и вообще моя вещь. А парень, которого пинают соседи, явно бывший муж Светки, и орет он по-грузински что-то. «Харе, убьете еще», — кричу я своим соседям-жуликам. «Ты прикинь», — долбился ночью к нам, кричал, что знает, что она у нас, шалавой меня обозвал, изумленно говорит Вано. «Это он ко мне хотел зайти», — обознался домом, бывший муж моей подруги. И он, скорее, не ругался, а имя свое сказал. «Шалва он, один хрен, Шалва или Шалава, думать надо, кому такое говоришь, а что ему от тебя надо», — любопытствует вор. Рассказываю в двух словах ситуацию. Соседи ржут, уже бросив фигачить несчастного влюбленного. Нож отобран, а скулящий Шалва, судя по всему, отделался сломанной ногой и побитой мордой. Морда заживет, а нога — это серьезно. Надо скорую вызывать, ведь на улице морозится снежок, и до утра ревнивец не доживет, если бросить под забором. А как вызвать скорую? Искать будку телефонную в Николаевке – гиблое дело. Если и появляются таковые в этом богом забытом месте, то долго не живут. Свет, там твой бывший приехал, повезу его в БСМП, покалечился он, информирую испуганную подружку я, одеваясь поприличнее. Не надо, брось его, неожиданно просит та, хватая меня за рукав. Извини, мне он плохого ничего не сделал, а бросить его на улице, заболеет в лучшем случае, а в худшем, не хочу грех на душу брать, выдергиваю руку я. Глава 37, ты как меня нашел, кряхтя спрашиваю Шалву, который, оперевшись на мое плечо, скачет на здоровой ноге к двери машины. Все равно зарежу, угрюмо обещает тот вместо ответа. Это вряд ли, тебя скоро примут, не менты, так КГБ. Ты ведь знаешь, кто дядя твоей бывшей жены, она не бывшая. У и краткое, последние его возгласы были от неудачной попытки устроиться поудобнее на заднем сиденье машины. Ты можешь 100 раз халва сказать, но сладко во рту не станет, вы официально никто друг другу. Пытаюсь завести машину я, раздумывая, безопасно ли оставлять Шалву одного сзади, а если у него еще один нож заныкан, мне все равно. Скоро Грузия будет свободной, а тебя я все равно найду, грозит отморозок. Свободный, это как, удивляюсь я, сами будем решать как, нам жить, ни от кого зависеть не будем. Сказав эту нелепицу, Шалва притих, да все равно от кого-нибудь, но зависеть будете. А как твоя фамилия? Церетели. Тот самый, невольно вырвалось у меня. Какой тот самый? Удивился пассажир. Да, мой брат, председатель партии независимости Грузии. Я, конечно, имел в виду скульптора, но это точно не брат Шалвы. Отчество оказалось другое, Сидоманович. Узнал я это уже в больнице скорой помощи, где пришлось светануть ксивой, чтобы быстро приняли болезного. А то санитаров с носилками к нам посылать отказались, мол, как-то сел пострадавший в машину, пусть сам и идет. Построил сначала дежурного врача, а потом и санитаров. Дежурному пригрозил гневом главврача Мыскина, моего старого знакомого, а санитаром кулаком, ну, и встряхнуть одного пришлось за шиворот, выпивший был. И это на работе-то, да еще в больнице. А если уронит больного диссидента, да плевать, еду по пустым улицам обратно, а у меня опять гости. У ворот стоит серый «Жигуль», в салоне пара штатских, которые, увидев меня, выходят и без слов помогают открыть ворота. Лукарь послал, понимающих мыкаю я, глядя на военную выправку парней. «У вас гость может быть незваный», как-то между делом сообщил один. «Был гость уже, только что его в БСМП отвез. Шалва Церетели, вы его покалечили, я его спас. Он валялся под забором со сломанной ногой и замерзал, пришлось везти в больницу. Так нам можно не дежурить?» Парни переглянулись между собой, а Светка спала. «Я мучаюсь, ее мужей развожу по больницам, а она дрыхнет. Вот что значит чистая совесть у человека. Я тоже лег, но на диване. Утром еле растолкал гостью, оставлять ее еще на одну ночь не хочу». Светка, выслушав рассказ и про больницу, и про охрану от лукаря, равнодушно пожала плечиками и поехала на новую квартиру к недолюбка. А я для очистки совести позвонил в БСМП. Гада не уронили, но перелом сложный, будут гипсовать. Недели полторы, точно, будет лежать в травматологии. Вытяжка, плюс операция. Менты его пока опрашивать не приходили. Это меня Мыскин с утра проинформировал по старой памяти. Выкинув из головы весь бред, связанный с этой ситуацией, я занялся работой, а после обеда у меня намечен прием граждан по личным вопросам. Да, последний вторник каждого месяца с 3 до 5 я принимаю всех желающих. У меня и запись есть, и очередь там, причем уже до конца года расписана. Первой ко мне попала старушка 70 лет, собиравшаяся погостить у родной сестры. И все бы ничего, но два обстоятельства ей мешали. Сестра жила в стране НАТО, ФРГ, и сама старушка во время войны работала на каком-то режимном объекте. И пусть с тех пор прошло 40 с лишним лет, но пометочка в личном деле имеется, допущен к гостайне. Тайны ведь разные бывают, есть и такие, что дольше человека живут. Но в моей власти выпустить женщину из СССР в немецкий город Хайденхайм. Да, нарушаю закон, инструкцию и совет товарищей в штатском. Последнее нарушать стоит реже, чем первое, по нынешним понятиям. Но мне плевать. Тем более, сестра ее приезжала 3 раза в Москву, и ничего. А ведь тоже работала на секретном предприятии, правда, фашистском. Угнали ее из Белоруссии немцы и поставили к станку. Домой она так и не вернулась, справедливо опасаясь клейма, а то и мести от подчиненных товарища Бери. Второй зашла уверенная в себе мордатая, толстая баба лет 40 и, без приглашения усевшись на стул, придвинув его поближе к моему столу, уже набрала воздуха в грудь, собираясь изложить свою просьбу. Прием я веду не один, со мной в кабинете был мой зам, двоюродный дядька Пашка Иванов, он и тормознул нахалку. «Документы», — рявкнул он во все свое пролетарское горло. Пашка хоть и не намного, но старше меня и выглядит прям по-пролетарски, огромный, как медведь, из закатанных рукавов рубашки видны волосатые руки, и голос соответствующий. «У вас все есть», — взвизгнула тетка, с опаской глядя на непонятное существо, то ли зверь, то ли человек. «Слушаю вас, уважаемая», — доброжелательно улыбаюсь тетке, и зря. Пришла она не проситься за рубеж, а с жалобой на своего мужа, который работает у меня. «У меня 2 мужика работают, Пашка и Егор. Оказывается, последнего, если верить словам его жены, я совсем не знаю. Некоторым грехам Егора можно позавидовать белой завистью. Выпил на даче 1 литр самогона, а ночью, выйдя покурить, оприходовал сначала соседку Люську, а затем ее брюхатую дочь, которая свое пузо, возможно, от изменщика и надула. И это все такой безобидный на вид Егор. Не стоит терпеть измены», — строго сказал я, давя улыбку, и попал пальцем в воздух. «Жена Егора пришла как раз потребовать, чтобы я, как начальник, запретил ему разводиться с ней». Дальше женщина высказала все, что думает про кобелей и мужиков, которые бегут за любой юбкой, бросая детей. «Аня, вызови Егора Александровича», — раздраженно мотнув головой, стряхивая бред с ушей, «даю приказ секретарю». «Да, зови его», — обрадовалась толстуха, перейдя на «ты», что тут же заметил бдительный Пашка. «Гражданка, что вы себе позволяете? Почему тыкаете?» — рявкнул он. Тетка даже голову вжала в плечи. Пашка, как стал моим замом, получил плюс 40 к важности и не допускал понебратства со стороны людей ниже себя чином. Егор, зайдя в кабинет, сразу стал еще меньше ростом. На жену он смотрел со страхом, но глаза не отводил. «Мужик, садись, не жмись в углу», — радушно предложил я. Ты, говорят, разводишься, алименты будешь платить, за двоих детей полагается 33%. Мой только младший, а это 25%, а старший уже 20, и она не от меня, поправил Егор математические выкладки. А так готов, конечно, если мне его не отдадут, но жить с ней все равно не буду, бьет постоянно меня. Я терпел, но хватит, точно. На подарки новогодние сам ведомости подписывал, детей у него двое, а подарок был один, значит, второй ребенок взрослый. А так как Егору всего 36, то, скорее всего, старшая действительно не его. А то, что бьет, боюсь, для судьи это аргументом не будет. Во мне проснулась мужская солидарность, может, помощь мужику админресурсам, это, Егор, возможно. Как решит судья, так и будет, уверенно говорю я, заставив сменить торжествующую улыбку у толстухи на злобный оскал. Не позволю, взвизгнула она, бьют его, так за дело, тихо, опять гаркнул Пашка, но при этом стукнул кулаком по столу так, что еле успел поймать графин другой рукой. Это подействовало на мадам. Гражданка, у вас все, тогда попрошу покинуть кабинет, непреклонно сообщаю я. Я буду жаловаться на вас, устроили тут. На прощание пугнула нас жена Егора, что окончательно решил. Ребенок все-таки, пытливо спросил Пашка. Да зря вообще женился, ни одного дня без скандала. И мама у нее такая же, постоянно попрекает и зарплатой, и что живу прямиком в их квартире. А ты на очереди стоишь, спросил я. Да там далеко еще, расстроенно махнул рукой мой подчиненный. Ладно, если разведут, устрою тебе комнату в общаге. Пообещал я и отпустил мужика. Рабочий день уже закончился, но я увлекся, и дальше бы сидел, но Пашке и Аньке домой надо, а пока я тут, им не уйти. У меня же домой ехать нет никакого желания, кто знает, кто будет ждать меня у калитки в этот раз. Выжили из дома, поэтому я решаю сходить в кафе, культурно посидеть, без спиртного, конечно. В Николаевке только одно нормальное, напротив воинской части. Просидел там до самого вечера, наблюдая за повадками советских граждан, узнал и кое-что новое, например, что сегодня день рождения здания старого аэровокзала, того самого, что я закрывал, и день рождения нового, того, что в Емельяново. Его открыли в 80-м. Молодые парни-пилоты что-то свое праздновали и обсуждали это между собой. Собираюсь домой, рассчитался, оделся и уже завел машину, как слышу стук в стекло. «Парень, можешь помочь?» Ко мне обратился один из летчиков, который вышел буквально передо мной. «Что случилось?» Опустил окно я. «Да у Сашки машина не заводится. Они что, бухие на машине собрались ехать?» «Парни, я не разбираюсь в технике, но могу подвезти на своей, решаю сделать доброе дело, ибо уже темно и автобусы редко ходят». «Ща!» Голова пилота исчезла, чтобы появиться вместе с туловищем. «С двумя туловищами?» Своим и неудачливого автовладельца. И как он ехать собирался, еле на ногах стоит. Да мы потихоньку, и нам тут недалеко, прочитал мои мысли первый, который был более трезвый, не в пример своему товарищу. Уже не рад, что предложил помощь, испачкают салон еще. Тьфу, рассуждаю как махровый совок. Испачкают, очистят, уж аргументы я найду. Ехать и в самом деле рядом, но по пути мы успели познакомиться. Туловище автолюбителя... Это Сан Саныч, якобы пилот от Бога, летает на всем, что можно, но сейчас на Ан-24, а тот, что трезвее, второй пилот Игорь, летает на Иле. Внезапно я вспомнил, что во время спасательных работ при Спитакском землетрясении разбился Ил со спасателями, но без подробностей. Второй пилот по совпадению жил в Николаевке на соседней с моей улице. По пути проезжаю свою улицу, и что я вижу? Около моего дома стоит такси, «Волга» с шашечками. Время уже больше 10, а покоя мне нет. Торможу около машины и выскакивая, кричу Игорю, что скоро вернусь. Решительно направляюсь к машине, намереваясь высказать свое фи любому, кто бы там ни был. Но в машине обнаруживаю мужика без сознания, откинувшегося на спинку сиденья. Сразу мысли на соседей. Да ну, не тупые же они. Или тупые. Из соседской калитки выскакивает Махно и несется к машине. Глава 38. Глава 38. Нельзя к нему. А я знаю, ждите. Я о вас сообщила. Моя секретарша встала грудью на защиту моего спокойствия на пути у какого-то визитера. Прямо скажем, невеликой грудью, малого она во всем малого. Правда, сегодня ее небольшую грудь заметил даже я, хотя обычно в это место и не смотрю. Тонкая кофточка облегала бугорки девушки, на этот раз вполне заметные, причем с острыми уголками на сосках, отчего смотреть хотелось именно на них. Сама смастерила, думаю, да, секс-шопов еще нет. Я в ответ на такое пристальное разглядывание этой части девичьего тела получил газеткой, свернутой в трубочку, по лысой башке. Никакого уважения к боссу, чего, сама такое одела, а я виноват, попытался обидеться я, надела, и не для тебя, сварливо поправила Анька. Это что же получается, у Аньки появился объект воздыханий, да шут с ним, а вот помощь моей сотруднице надо, ведь уже звуки скандала около самой моей двери слышны. Решительно встаю и иду на выход, в приемной, кроме Аньки и некрасивой сотрудницы, вроде из отдела культуры бывшей актрисы, если я не путаю, почему-то там все самые страшные бабы крайкома работают. Есть и еще один персонаж, вернее, одна тощая, высокая, белобрысая женщина лет 40. Она, пользуясь своим преимуществом в росте, активно пытается оттолкнуть мою секретаршу с дороги, но малого на своем рабочем месте не сдается. «Гражданка, что за хулиганские действия?» Громко возмутился я. «Ой!» – восторженно пискнула смотрящая это шоу бывшая служительница Мельпомены. «Вот кому кино!» А ойкнула эта совершенно ненужная тут зрительница по той причине, что рвавшаяся ко мне масластая тетка неожиданно бухнулась на колени, пытаясь поцеловать мне руку, будто я какой-то сраный падре из католической церкви. «Лилия Сергеевна, у вас ко мне дело?» Выдернув руку, я решил в первую очередь избавиться от свидетельницы, так сплетни уже обеспечены. «Зайдите после обеда. Теперь вы, гражданка, встаньте и объясните, что за шоу вы тут устроили. Хотя подождите, зайдите в мой кабинет». Лилия Сергеевна нехотя направилась к выходу, но медленно, явно желая досмотреть представление. А вот хрен ей. Почему-то все мое раздражение сейчас направлено было на коллегу, а не на эту полубезумную посетительницу. Кстати, на кой я с ней один на один остался, только я попытался вызвать себе подмогу в лице Маловой, бог с ним, с Анькиным кабинетом, не обчистит же его, как ситуация прояснилась. Спасибо вам, товарищ Штыба, за мужа. Врачи сказали, счет шел на минуты, вы спасли человека. А, так это жена вчерашнего таксиста. Да, было дело, довез до больницы, но спас не я, а Игорь Пилот. Вчера, когда в мою сторону бежал Махно, Игорин решил, что мне угрожает опасность, и выскочил из моей машины на помощь с бутылкой водки в руках. Он с ней не расставался всю дорогу. «Толян, этот мужик захрипел вдруг и за сердце схватился. Вот валидол», — орет Махно, указывая на неподвижного таксиста, который вполне возможно уже в лучшем из миров, ну или в худшем, если грешил много. «Так, слушай меня, расстегните ему куртку и положите на сиденье», — отдал распоряжение нам Игорь и начал делать таксисту непрямой массаж сердца. Действовал он вполне профессионально, и вскоре мужик, захрипев, стал приходить в себя. «Я в армейке санинструктором был», — неловко соврал Игорь, видя наши удивленные физиономии. «Не помню я таких навыков у армейских санинструкторов, максимум мазью Вишневского намазать могли, сам как-никак служил», — врет Игорин. «Но это его дела, а вот отчего Махно озаботился спасением ближнего, да тут тоже все логично. Тело куда потом его девать, а если он тут кони двинет, я крайним окажусь, куча народа видела, как я к нему сел в машину на привокзальной, объясняя потом, что он сам», — пояснил сосед. «Ну а далее, как сказал один умный человек, все в окрестностях уже знают, хочешь, чтобы довезли до больницы, упади возле ворот Штыбы». И мне пришлось вести мужика в БСМП, где опять нарвался на тех же санитаров, видно, смены у них сдвоенные. Мужики, взбодренные вчерашним втыком от меня и, очевидно, втыком от главврача сегодня, действовали резво, и таксера в результате спасли, а сегодня вот его жена пришла лично благодарить. Я брату звонила в Барнаул, он уже поговорил с лечащим врачом мужа и сказал полчаса, и никто бы не помог, вовремя вы его привезли. Да я там не один был, смущаюсь я. А брат у вас врач, у нас в родне все врачи. Правда, он пульмонолог Косой Денис Борисович, удивила меня тетка. А Глафира Косая вам не родственница, полюбопытствовал я, хотя и так все ясно. Да, племяшка двоюродная, а вы знакомы? Уставилась на меня белесая, уставшая, худая, но счастливая тетка. Знакомы ли мы? Да, и довольно тесно. Но я же, как гусар, этого сказать тете не могу. Она в пятницу приедет сюда, работать в Сбербанке будет, не вижу смысла скрывать я. Ой, сегодня же позвоню сестренке, Пусть расскажет. В пятницу приедет, жаль, муж в больнице, так бы встретили. Девочку, поди, в общагу поселит, жить ей есть где, служебную квартиру выделили, успокоил я. История с посетительницей имела продолжение. Каким-то образом обо всем этом узнал Шинин. Вот, товарищи, вчера наш сотрудник спас простого советского человека от смерти, оказал тому первую помощь, отвез на личном транспорте в больницу и добился там моментального приема. Счет шел на минуты, торжественно громыхал Олег Семенович на выходе из здания крайкома. Я сегодня решил уйти немного пораньше и был заловлен шефом в вестибюле. Кроме нас двоих, там было десятка два местных служащих, тоже навостривших лыжи с работы раньше положенного срока, и одна неместная Светка Аюкасова. Люди шефа слушали со всем вниманием и охотно похлопали мне за геройский поступок. Ну или как вариант, им стало стыдно, что они нарушают трудовую дисциплину. Хотя у нас нет турникетов с контролем входа и выхода, а у сотрудников крайкома совершенно случайно в конце рабочего дня могут возникнуть дела в городе. «Толя, я такая дура!» — подошла ко мне Аюкасова, когда народ рассосался. Озадаченно молчу, причина самокритики мне не ясна, ведь на Светку это не похоже. Я-то ждала тебя и думала, что ты от меня бегаешь, а ты человека в это время спасал. Повинилась она. Да забыли. Торопливо перевожу я тему разговора. А где ты такую прическу сделала красивую? Простодушная Светка не знала, что когда она меня ждала около калитки, я, вернее всего, сидел в кафе, реально избегая ее. Но зачем признаваться в этом? Пусть ошибается. Домой едем вместе. Света после всех этих событий стала какой-то тихой, не спорит и не пристает ко мне. Сказала только, что у меня побудет недолго, в 9 за ней машина приедет от Лукаря. Дома, попив чай, занялись разной ерундой, вроде подготовки к свадьбе. У свидетеля и свидетельницы, кроме сексуальных отношений друг с другом, есть еще куча разных обязанностей. Портить Илюхе свадьбу не хочу, поэтому добросовестно учу текст и порядок событий. Самое главное — моя обязанность мальчишник. Здесь у меня все уже готово. Я снял баню, далековато, конечно, но зато с бассейном, и мы там одни будем. Мы — это человек 20 Илюхиных друзей. Он и сам не знает, сколько будет народу, за что получил по шапке от будущей тещи, которая занимается организацией банкета, и которой надо знать число посадочных мест. Я с этим не заморачивался, заказал шашлык и пиво. С бабами тоже проблем не будет, откуда в СССР стриптизерши, а за проституток могу получить по башке, причем сразу от нескольких людей. Я думал, это все, что от меня потребуется, а вот и нет. Сейчас я с ужасом прикидываю свои обязанности. Светка попыталась на мои плечи возложить и своевременное наполнение бокалов с шампанским в банкетном зале ЗАГСа, на что я ответил: хрен, пусть сами себе наливают, господ у нас нет. В 17-м закончились. После официальной церемонии свидетель едет в одной машине вместе с молодыми и свидетельницей, или же вдвоем со свидетельницей во второй машине, следующей за машиной молодых, продолжает дальше вещать Аюкасова. Я записываю. А что делать? Ты, главное, смотри, чтобы жених раньше времени не наклюкался от радости, дает наставление Светка. Заранее заготовь выкуп, торговаться будешь со мной, но я тебя мучить не буду сильно. Девушка погладила меня по голове, видя, как я горестно вздохнул, поняв, в какую жопу залез. Ня, совершенно по-немешному ответил на ласку я, но меня, конечно, не поняли, хотя погладили еще раз. Ня, уже громче сказал я. Жалко мне, что ли? А Юкасова вон тоже будет впахивать на свадьбе. Весь вечер следи, чтобы никто не украл невесту, а если не уследишь, то будешь выкупать ее вместе с женихом. В конце банкета вместе смотрим, чтобы молодые не забыли подарки. Продолжает учить свидетельница. Да кончится ли когда-нибудь этот чертов список? Будь проклят тот день, когда я... Вырвалось у меня из самого сердца. Больше ничего сказать не успел, Светка залепила мой рот горячим поцелуем. У нас еще 20 минут есть. Успеем? Лихорадочно спросила она, раздевая меня. И что сказать в ответ? Да это как-то позорно, а нет, она может не так понять, мол, не стоит и начинать. Чертов русский язык. Глава 39. Весь следующий день занимаюсь подготовкой к свадьбе и остро жалею о нехватке времени. И так вынужден буду тренировку пропустить, а мне еще доклад писать по физиологии. Может, доклад Аньке поручить? Она, разумеется, в этом не шарит, но пусть поищет, кого можно озадачить. В обеденный перерыв на всякий случай заехал в баньку, где будем тусить, проверил обстановку и остался доволен. Это, конечно, не сауна будущего, но все необходимое имеется: парилка, душевые, банкетный зал на 30 человек, большой деревянный стол с лавками, бассейн и даже бильярдный стол. Баня принадлежит строймеханизации, специально для их же начальства построенная, и сегодня она в нашем полном распоряжении. Личное указание директора, товарища Лазарева. Эту организацию и будем акционировать первой в крае. Общий сбор намечен на 6 вечера, все же работают. Пиво купил 6 ящиков, это 120 бутылок, должно хватить. Шашлык привезут тоже ко времени. Удовлетворенный еду опять на работу. Сегодня у нас 2 комиссии утром и сразу после обеда. Обед. Война войной, а обед, как говорится, по расписанию. Направляюсь в нашу столовку. Выбор не очень большой, но все вкусно и приготовлено из качественных продуктов. Салат из свеклы с сыром и чесноком, суп харчо, котлета с гречкой, ну и компот. Сижу один за столиком у окна, разглядываю прохожих, спешащих по своим делам по улице Ленина. Не помешаю, за мой стол садится Шинин. Шефу еду обычно приносит в кабинет, но иногда он, как простой смертный, посещает и местную столовку. Сегодня, видно, есть у него на это время. Да ради бога, ляпнул я и устыдился за неуместное в лексиконе партийца слово. Но Шинин, если и усмехнулся, то про себя, и спросил: «А ты зачем отпуск в декабре взял? Не люблю потных женщин и теплое пиво», — пошутил я, и шеф громко засмеялся, привлекая к нам еще больше внимания. «Ну, насмешил, Толя, я чуть не подавился. Представляешь, на тебя сегодня поступили 2 жалобы сразу. Одна по поводу давления на руководство нашего Сбербанка, вторая — невнимательное отношение к кормящей матери. Вроде как муж ее у нас работает. Ну, по поводу Глафиры, я сразу на место жалобщика поставил, помню, ты докладывал о ней. А вот что там с этой женой нашего сотрудника: бьет мужа, тот развестись хочет, коротко сообщаю я, не пытаясь как-то высказать свое отношение к ситуации. Мне этот Егор не друг совсем, да и жуликоватый он на вид, сколько с ним работаю, все не привыкну к его физиономии. Это нехорошо, сказал Шинин, непонятно по какому поводу, или что бьет, или что разводится. Да что уж тут хорошего, многоопытно поддакнул я, тоже непонятно чему, переходя к компоту. Вообще многовато на тебя пишут. Странно, ведь работу ты делаешь хорошо. Нет, на всех сигналы есть, и я не об этом. Скажи, вот помнишь, я тебе места предлагал новые, ты думал о них? Как же, помню. Вроде как самое значимое — это контрольно-ревизионная комиссия. Есть еще вакансия управделами крайкома и начальника отдела жалоб. Первый проверяет финансы и осуществляет контроль документооборота в крайкоме. Но он подчиняется Москве, и начальник там будет свой. А жалобы не мое, да и должность там ниже моей теперешней будет, я уже разбираюсь. Управделами. Очень теплое местечко будет скоро, все хозяйство крайкома можно контролировать. Но мне деньги не нужны. И что выбрать? Готов в любом месте работать для общей пользы дела. На ваше усмотрение, смолодушничал я. Ладно, время есть, думай, но помни, что сокращения грядут у нас. Сам требует, кивнул Шинин головой на потолок. Ясно, что не бога первый имел в виду. После комиссии сразу уезжаю с работы, и к 17:30 я уже в директорской бане Лазарева. Слышь, пацан, а где тут баня, не знаешь? Тормознули меня прямо перед воротами базы 2 рослых мужика лет 30, одетых не по погоде в легкие куртки и без шапок. Вы на поте? Понимающе спросил я. Чё? Нет, мы на вечеринку к другу, а проверкой подтвердил мои слова один из них. Айда покажу, не стал я пояснять слово поти, а сам вспомнил свой мальчишник, когда первый раз женился. Гостей было немного, и сидели мы на берегу озера, на природе, так как летом дело было. Так народ там был однородный, парни в основном моего возраста. А сейчас из пришедших 10 гостей лишь 3 возраста Илюхи, остальные старше. Была даже парочка мужиков за полтинник. И о чем мы будем беседовать? Интересы разные, боюсь, одной компании не выйдет. Баб нет и взять негде. Детские игры, вроде мафии, точно не зайдут народу. Ну, конечно, парилка, пиво и бильярд — это неплохо, но гостей предположительно будет много, 6 вечера еще нет, а нас уже дюжина. Скучно будет без водки. Решение принял моментально. Неподалеку Сашкин, не путать с Александрой, видеосалон, которому я недавно подогнал видеопроектор из Кореи. Телевизор же, получается, свободный стоит в подсобке, и плеер у него есть запасной. Устрою видеосеанс гостям. Проектор пробовал, но пока с телевизором сеансы. Новые кассеты подвезли, вот, например, «Крепкий орешек», я уже смотрел, понравилось, там про полицейского. Начинает рассказывать мне Сашок, то, что я и так знаю. Взял еще «Красную жару» со Шварцем, «Воры в законе» наше кино и тоже свежий советский фильм «Шурави». Ну и «Музанчик» разный. Вот теперь нам не будет скучно. Вернувшись, ожидал увидеть полный зал, но пришли еще два мужика с горкома ВЛКСМ и десяток афганцев-сослуживцев жениха. Но самое прикольное было в том, что появились два бабы, кто-то с подругой пришел. Эх, не понимают традицию мальчишника еще, лишили главного смысла данное мероприятие. Замечаю и водку на столах, а значит, вполне могут нажраться гости. Я пить не собираюсь, у меня в запасе минералка. Чокаемся, поднимая бутылки. Посуды мало, я не подумал совсем про это, но пиво из бутылок хорошо идет. Сразу стараюсь убрать тару, не дай бог разобьют и порежутся. В общем, заботливой мамкой себя ощущаю. Еще я даю наставления жениху, шуточные, конечно, по поводу будущей семейной жизни. Те, кто выпил уже прилично, тоже советуют, но уже на грани приличия. Гости, попивая пивко, с интересом смотрят, как я устанавливаю проектор. Мясо еще не привезли. Да, собственно, задерживаются уже. «Чё за фильмец?» – спрашивает меня один из немногих знакомых мне парней. Тут Слава Комсомол, кличка такая у него. Слава инвалид, осколочные ранения в руку лишили его двух пальцев. Впрочем, он не парится по этому поводу. Народу кино зашло, даже в парилке почти никто не сидит, все смотрят новый боевик, разумеется, под гнусавый голос переводчика. Следующий фильм «Шурави» вызвал живой отклик у части присутствующих. Он хоть и заканчивается хорошо и такой, с советскими штампами, но видно, что много там правдивого, так как гости после фильма перешли на водку. Тем более что, наконец, с опозданием на пару часов привезли мясо. Врубил гостям музыкальные клипы, а сам после парилки решил поплавать в бассейне. Вода нифига не теплая, градусов 15 по моему мнению. Впрочем, в Енисее почти круглый год плюс 4, и ничего, находятся энтузиасты поплавать. По пути в раздевалку невольно задержался возле двери, ведущей в курилку. А чего, пусть делится. Слышу негромкий пьяный голос одного из гостей. Трое друзей Ильи и он сам стоят в тамбуре, курят. Меня не замечают, да и я их головы только вижу, но слышу хорошо. А в милицию пойдет если? Спрашивает Илюха. Что он скажет? Там били, угрожали. Пусть докажет. Да и не ходят они по милициям. Произнес еще один бухой голос. Я, хотевший было уйти, чтобы не греть уши в чужом разговоре, застыл. Моего друга втравливают в какой-то блудняк. Первый порыв — выйти и прямо спросить, давлю в себе. Обидится Илюха, что я подслушивал, и то, что полез спасать его, да и вмешательство в его дела тоже ему не понравится. Короче, я что предлагаю: в воскресенье он точно дома будет, вечерком завалимся к нему и возьмем свое. Продолжил первый голос. Смотри, тебе же деньги срочно нужны. По две штуки на четверых получится, быстро взять негде. Да не отдаст он, вяло возражает Илья. А мы, как в кино, утюг включим, убеждает первый. Я аж, блин, чуть не поперхнулся минералкой. Только что смотрели фильм про рэкетиров, этот самый, «Воры в законе», и там как раз была сцена пытки утюгом. И получаса не прошло, а народ уже взял на вооружение этот способ. И зачем я эту кассету прихватил? Хотя они могли и без меня его посмотреть. Фильм, собственно, про доперестроечные времена, но методы выбивания денег новаторские. Цыгане нам этого не простят, наконец произнес Илья. Зашибись, они еще и цыгана грабануть хотят. Нет, мне их не жалко, но неужели жалкие 2000 стоят такого риска? И откуда они узнали, что такая сумма будет у жертвы? А деньги точно у него будут? Та же мысль, что и мне, пришла в голову еще одному подельнику. Точно, он же машину хочет купить у меня в понедельник, причем мы с ним в 8 утра договорились о встрече. 8000 будет по минимуму вечером, убеждает первый голос. Нет, парни, я пас, Ленка мне голову оторвет, если узнает, отказывается Илья. Да и зачем я вам? Вас и так трое. Двое, меня он видел. Дома он может и не один вечером быть, а втроем мы справимся и с пятерыми. Гости направились в баню, очевидно, докурив сигареты, и я еле успел отскочить от двери. Бросив внимательный взгляд на компашку будущих бандитов, постарался запомнить троицу, а сам отозвал жениха в сторону. Илюха, дело есть. подкалымить хочешь, серьезные деньги можешь поднять 2-3 тысячи, шепотом спросил я у него. Да ладно, тот аж присвистнул. Прохладно, помнишь, ты говорил про артель золотодобычи, что тебе тесть предлагал, а, так это не быстро, несколько разочарованно протянул Илья, но слушает меня внимательно и интереса не потерял, это быстро, но рискованно. Короче, в Ширинском районе один охотник нашел золотишко и хочет его продать, я знаю, кто может купить, цена десятка, 5000 охотнику, по 2-3 нам, я бы один поехал, но боюсь нарваться на нож или что похуже, на прополую вру я. Подстраховка нужна, ну и потом место выкупим у этого мужика-охотника, если надумаешь артель открывать, будет с чего начинать. Так что, подмагнешь, вру да не вру, где золото, я реально знаю, разумеется, ни от какого не от охотника, а из своего будущего, и продавать мне нечего и некому, но сейчас главное, чтобы Илья отказал своим бандитам. Интересно узнать, зачем ему деньги так срочно нужны, но в лоб такое спрашивать неправильно будет. Что-то у друга, похоже, случилось, иначе бы попросил у меня взаймы, например, но не просит косяк, видно, какой есть за ним, или деньги на неблаговидные цели требуются. Глава 40, как-то дофига предлагаешь. Деньги, конечно, нужны сейчас, но чего так много? Прямо спросил друг. Я золотишко сдам по закупочной, а это раза в два выше, чем нелегально берут. Так что, мужика-охотника мы не напарим, убеждаю я, а мне одному Сачкова. Я в деле. Эй, Петруха, слышь, коротко сказал Илья и отправился к своему приятелю, который норовил показать трюк с разбитием бутылки об голову, хоть и об свою, но осколки в бане не нужны. Такс, самое важное сделал, друга с кривой дорожки отодвинул. Надо будет попросить Вано подыграть в сцене якобы обмена золота на деньги. Чё? Тот по-соседски не найдет никого, а денег не жалко, уже больше 30-ки свободных, а еще не получил 12 тысяч за золотую олимпийскую медаль. Так, а что с этой будущей жертвой делать? Ни я, ни Илья не знаем, кого конкретно хотят нахлобучить. Вано тут уже не поможет, да и вообще кто поможет? Поговорить с парнями? Уверен, без толку, зачем им в чем-либо признаваться и на себя статью вешать. Ну, решили ребята заняться преступной деятельностью, что тут можно сделать, я им не мама с папой. Тем временем обстановка в бильярдной накалилась. Спорил Илюхин сослуживец, крепкий парень лет 25 и коллега из горкома ВЛКСМ дядя лет 45. Причина банальная – деньги. Они играли партию и сейчас обсуждали спорный момент. Я в бильярде не шарю и в спор не лезу. Но тормознуть спорщиков надо, дать бы тебе в рог, да убью еще. Зло выплюнул в сторону оппонента весомый аргумент афганец. Разрешил я конфликт не в пользу этого красавчика с золотой цепью на шее, я уже знаю, что Сережа из кооператоров. Мы хоть и одного роста с ним, но разных физических кондиций. Бить, конечно, не стал, просто приобнял его якобы по-дружески за шею ладонью, чуть не оторвав при этом головенку. Тот попытался дернуться, но куда там. Да и некоторые гости сразу вмешались, хоть и молчали, когда тот спорил с горкомовцем. Свой чужой, видимо, так работает. Но недруг у меня все же появился на ровном месте. Да плевать, я ушел из бани в 2 ночи последним, а до этого колесил по городу в качестве таксиста, развозя пьяных гостей по домам. Даже в Черемушке пришлось ехать. Зато прошло мероприятие на отличном уровне, и мой видеосеанс в этом помог, отвлек людей от ненужных мыслей и поступков. Утром в пятницу я сидел на работе сонный, и если бы не очередная комиссия, то вообще бы не пришел. Все равно в 3 часа уйду с работы заниматься свадебными делами. Криво повесил. Топает ножкой в белом сапожке Светка. Мы с ней украшаем мое точило. Заглавная свадебная машина белая «Волга» с кпшными номерами уже наряжена куклой, лентами и свадебными кольцами, но и на мою цепляем куклу Машу. Вообще, на свадьбе ожидаются разные гости. Самый важный, пожалуй, генерал-майор Сафонов, начальник лукаря. Больше генералов не звали ни свадебных, ни обычных. Лукари не стали приглашать просто важных и полезных лиц, позвали лишь близких знакомых от себя. Ну и Ленкины, и Илюхины гости. В частности, родители жениха. Мама русоволосая женщина крепкого телосложения и отец, габаритами с моего батю, то есть 1.2 метра, а то и больше, ростом. Вот кому здесь некомфортно. Недолюбка старший стоит в сторонке, стараясь не мешать, лишь изредка сжимает от волнения огромные кулачищи. Подошел к нему, чтобы поддержать, и, перекинувшись парой слов, Вижу, дядю отпустила. Достаю из пиджака небольшую бутылочку белого аиста и тайком сую мужику. Тепло тут, отмечает дядька, осушив коньяк почти в один глоток. И в самом деле и вчера, и сегодня плюс 10. Небывало теплый октябрь случился в этом году, даже ночью плюс. Надо идти на регистрацию. У меня в руках коробочка с кольцами, которые в нужный момент надо отдать молодым. В зале ЗАГСа на улице Дубровинского многолюдно. Не все гости, конечно, тут. Часть приедет уже на банкет, но вижу много новых лиц, и некоторые из них откровенно неплохи. Ленкины одногруппницы все как один будущие училки-красавицы, меня тоже вниманием не обделяют. Сегодня я сам себе нравлюсь: кремовый костюм, модный галстук и шляпа. По приколу на лысую башку нацепила Ленкина мама, валялась она у них в машине. Мне понравилось, ношу, пока не отобрали. Ах да, еще корейские туфли, начищенные до зеркального блеска. А вот еще случай был: попали мы в засаду. Вовсю старается завладеть вниманием подружек невесты вчерашний Сережа. Он уже пытался пару раз поддеть меня фразой «не служил ни мужик», но мне фиолетово. А девочки на него тоже клюют, ведь, кроме цепи, на нем и одежда импортная, и часы из желтого металла. У меня часы хоть и дороже, швейцарская механика, но в простом корпусе, и понять их стоимость может далеко не каждый. Но такой смещенный фокус женского внимания меня даже радует, а вот то, что этот ухарь уронил букет, плохо. Даю команду Славе Комсомолу букет отобрать у уже подвыпившего красавца. Молодые, обменяйтесь кольцами в знак согласия. Торжественно выводит красивым контральто регистраторша. Очень сексуальная особа, невольно отмечаю про себя. И тут Ленка роняет кольцо, которое она взяла из коробочки, чтобы надеть на палец жениху. Моментально ныряю в полуприсяде, ловя символ крепкого брака у самого пола. Ах, пронеслось по залу. Плохая примета ронять обручальные кольца. Впрочем, может, кто из девушек ахнул от моего ловкого и молниеносного движения. А что, даже красиво вышло. Понтанулся на ровном месте и получил одобрительный тычок в бок от недолюбка старшего, когда все фотографировались. Выйдя из ЗАГСа, тихонько вздыхаю: половина квеста пройдена. Особенно много крови у меня выпил выкуп невесты, остальное вроде проще. Светка, посмотрев на меня квелого, большую часть хлопот взяла на себя. Едем кататься по городу. Первая остановка — памятник воинам-интернационалистам, и там уже стоят парочки молодоженов в окружении гостей. Конечно, нашлись общие знакомые, ведь афганцы в городе общаются плотно, в том числе и благодаря моим стараниям. «Что стоишь? Иди, следи, чтобы не пили», — командует мне Светка. Ну а как не поздравить друг друга и не выпить с друзьями? И Илья уже стоит со стаканом в руке. У всех с собой есть спиртное, даже у меня пол ящика водки в багажнике заныкана — это основная свадебная валюта. Подхожу и по-простому забираю водку у сына, чтобы тут же отдать ее отцу, который стоит рядом. Он, по всему видно, проникся ко мне симпатией и ездит в моей машине, да и вообще все время рядом. Так не делается. Дай нам с боевым товарищем выпить. Опять влез не кстати Сережа. Драку учинить на свадьбе с ним? Не заказывали? Пофиг, уплачено. Не лезь поперек батьки. Сначала отец должен выпить. Сурово поддержал меня недолюбка старший. А младшего тут же утащила жена в машину. Ленка сегодня очень красивая. Вот смешно такое говорить про нее. Она всегда была чудо как хороша. Но обычно благодаря своей взбалмошности, непосредственности и жизнелюбию. А тут припухла и молчит все время. Чудеса. Но глаза счастливые, это заметно. В столовой базы отдыха «Сосны» я, наконец, позволил себе расслабиться. Сейчас что главное? Правильно, чтобы невесту не украли, а остальное Светка сделает. Поглаживаю подругу по спине в знак благодарности и сажусь к жениху по правую руку, как положено. Сижу, прикидываю количество собравшихся гостей. А, пожалуй, за сотню будет. У старшаков, вроде родителей и генерала, лучшие места. На небольшой сцене выступает музыкальная группа, неизвестная мне. Есть и ведущий полноватый дядька, не особенный живчик, но с большим опытом. Заученные шутки и каламбуры сыпятся из него без шпаргалки. Периодически тостуют. Илье уже пить можно, можно и мне, но я пью пока только боржоми. Внезапно понимаю, что меня обошли с тостом, Светке слово дали, а мне нет. Уже дают высказаться совершенно случайным, как мне кажется, людям, а я добрых слов не сказал друзьям. Улучил момент и поднялся. «Товарищи, у меня есть тост», — гаркнул я, привлекая к себе внимание. Светка моментально сделала знак музыкантам приглушить музыку. Умничка. Одна маленькая, но гордая птичка. Начал я совсем известной фразы. Ее слышали все, но для тоста на свадьбе она не подходит, и народ затаился, обратившись вслух. Так вот, она не летает на юг и в теплые края к яркому солнцу. Это солнце заменил ей муж, которого она любит и уважает. И эта птичка такая необыкновенно красивая, что сильный и отважный сокол свил гнездо для своей любимой. Намекаю я про квартиру жениха и заканчиваю. Всякое может случиться в будущем, но знайте, где бы вы ни были, где бы я ни был, я всегда буду помнить о вас и обязательно вас найду, если вам нужна будет моя помощь. Гром аплодисментов был мне наградой. Ну ты краснобай, одобрительно пробасил Илюха, хлопая меня по спине. Лучше уж быть краснобаем, чем пустобрехом, шучу я. Пойдем покурим, о делах поговорим, предлагает Илья. Все на мази, успокаиваю я друга. А утром или вечером, вдруг спросил Илья, что, его так приперло с деньгами, что это имеет значение. Я еще с Вано не говорил на эту тему, думал завтра с утра перетереть насчет подставного покупателя золота, но отвечаю уверенно, с самого утра, часов на 8 ориентируйся. А почему такая срочность? Я и занять могу, у меня с собой 3000 есть. Нет, не надо. И так к тебе постоянно за помощью обращаюсь, смутился Илья. Ленкины слова, я ж взаймы. Ленкины, да пожалуй. Ок, братуха, спасибо, отдам 100%, даже если не получится с золотом. Выручил меня из такой жопы. Да без проблем. Отсчитываю деньги и как бы невзначай спрашиваю. А чё так резко? Чуть ли не часы решают, да влез в одну нехорошую историю. Черт, не хотел рассказывать, ну да ладно, мотнул головой Илья. Невесту украли, раздался торжествующий женский вопль из зала. А ведь мы с Ильей оба тут, кому еще охранять невесту? Отцам, да они первые подозреваемые. Я не представляю, как Ленку можно украсть. Эдак и дьявола из ада выкрадут. Отца своего, пожалуй, послушает и все, а Светка на моей стороне. Кстати, а чего она мышей не ловит? Она же в зале осталась. Глава 41. Эпилог. И Илья, не став объяснить причины острой нужды в деньгах, рванул в зал. Я его понимаю, конечно. Все верно, стул невесты пустовал. Найду, урою, пообещал покарать неизвестно кого Илюха. Ведь если к этому делу причастен отец Ленки, то как он это сделает? А лукаря старшего в зале тоже нет. Покарать невесту, хотел бы я это видеть. И Светку хотел бы видеть. Но все говорят, что свидетельница отозвала невесту, они вместе ушли и не вернулись. Впрочем, мы и так их найдем. Помещение столовой, расположенное на первом этаже корпуса, небольшое, и обыскать его не составит труда. Но первый я наткнулся на Аюкасову, которая была в компании афганца Сережи. На вид с девушкой все в порядке и лицо, и одежда без следов насилия. И на кой забираться в такое укромное местечко тогда? Я их обнаружил в раздевалке у окошка, располагавшегося в небольшом закутке. Не мелочь же они по карманам тырили. Несмотря на кажущееся безразличие, я почувствовал себя уязвленным. Возникло острое желание сказать что-то грубое, а то и врезать кое-кому. Вы чего тут, по карманам шарите? С трудом сдержался я. Держать удар, Толя. Ой, а мы тут на лес смотрим, покраснела Аюкасова, выдав себя с головой. Невесту украли, ты в курсе, нет? Холодно спросил я, наблюдая, как Светка вырывает свою руку из рук парня. Да, она попросила в туалет ее проводить, растерянно сказала свидетельница. Искать же надо, пошли. Да ты погоди, дай да расскажу. Этот самый Серега, который нагло сверлил меня глазами, схватил Светку за кисть и потянул к себя. А вот и он, формальный повод вмешаться. Не надо девушку силой удерживать. С удовольствием прямой левой в челюсть отправляю кооператора в полет до ближайшей стены. Драки на свадьбе заждались, ну а как же без нее? Штыба, ты сдурел? Вспыхнула свидетельница, и моя бывшая любовница кинулась к парню. Ты же его убил. Ну, убил так убил. Поможешь тело спрятать? Вон в том лесу и закопаем. Шучу я, замечая, как парень зашевелился, пытаясь встать, а значит жив. Между прочим, челюсть я ему сломать не должен был, удар дозировал. Но пара зубов у этого наглеца точно лишние во рту были. «Больно, да?» – участливо спросила Светка, наклонившись над незадачливым обольстителем и отклячив в мою сторону свою красивую попку. «Хрен, меня таким больше не заманишь. Идешь искать невесту или щупать его дальше будешь? Резви и решай!» Насмешливо спросил я и, не получив ответа, гордо развернулся и ушел. «Разумеется, Праздник я портить не стану, учиняя разборки с Аюкасовой, но все общение с ней прекращать надо, горбатую могила исправит. Ленку, конечно, нашли на улице, спряталась она, сидела вместе с батей в машине, и Валерий Ильич теперь требовал выкуп за украденную невесту, а вернее, уже замужнюю свою дочь. Так тебя не украли, ты сама ушла, недоумевает Илюха. Это нечестно. Лена, что за фигня? Ленка смотрит на мужа уже не весело, а испуганно, ведь говорил Илюха с такой экспрессией, что я понял, свадьба может быть испорчена уже не мной. Лукарь вон бухой и пока не сообразил, что дочу ругают, но сейчас до него дойдет. Илюха, это традиция такая свадебная, ты кто такой, чтобы сценарий менять? Я за это отвечаю и говорю, что все нормально, здесь украли, смотри, чтобы в жизни не прошляпил ее. И вообще, я там одному гостю в морду зарядил. Переключаю внимание на себя. Да пофиг, если ты не бате моему врезал. Конечно, обернулся ко мне молодой. И не генералу. Остальным можно, Толя. Пьяно заорал Валерий Ильич, подтверждая мои догадки о степени трезвости отца невесты. А кому и за что? Ленка более практична. Там друг ваш кооператор с цепью золотой, Сергей, кажется, к Светке приставал. Сам не помню, как левый прописал. Немного приукрасил я ситуацию, выставляя себя в более выгодном свете. Он жив, заволновалась Ленка. Да хрен с ним. Ты, Толя, молодец. Так и надо, лукаря старшего несло. Ясно, что шутит, наверное. Ну, капец, он надрался. И ты, мужик, молодец. В надежные руки дочку отдал. Иди сюда, я тебя поцелую. Шутник потянулся с обнимашками к Илье, погасив конфликт. Так что ты там про деньги говорил? Нафига тебе столько? Пихаю в бок я жениха, сидя уже за столом. Светки, кстати, нет, как нет и ее побитого ухажера. Впрочем, целоваться тот долго еще не сможет. Да, Толян, сразу надо было тебе рассказать, но я растерялся. Идем покурим, решительно требую я и сообщаю всем. А сейчас состоится новая свадебная традиция, я украду жениха. Вот, выкупайте его потом. Гостям шутка зашла, и под всеобщий смех мы выходим из зала. Выглядит это действительно комично, Илья выше меня на голову почти, и заметно массивнее. Попробуй, укради такого. Деньги надо отдать потерпевшему до обеда воскресенья, но я завтра уже отвезу, и проблем не будет. Я виноват, вернее, не я, а Ленка, дал ей порулить, дурак, но я тоже хорош скрывал от тебя. Прости, друг, путано и пьяно пытается объяснить свою проблему Илья. Чё, какой потерпевший? Причем тут Ленка? Ничего не понимаю я. Ленка сбила человека. Я, дурак, дал ей порулить, понурив голову, признался Илья. Это на моей машине, когда я на Олимпиаде был, а чего следов не осталось. Фару поменяли, и удар там не сильный был, но у потерпевшего перелом ноги. И свидетели были. Сказали, 4000 и они не будут жаловаться. И так ждут уже 3 недели, грустно закончил мой друг. Ну ты и гондон. Слегонца бью парня по корпусу, заставляя того сложиться вдвое. А Ленке бы ремня прописать. Давай подробности, кто, когда, почему отцу не сказали. Илья отвечать не пытается, чует кошка, чье мясо съела. Начинает рассказывать подробности. Выведав все эти некрасивые факты, тащу лукаря старшего в коридор и рассказываю и про Ленкин косяк, и про шантаж, и про Илью идиота. Спокойно, Толя, все под контролем. Я знаю про это, почти сразу узнал, но хотел, чтобы они сами помучились, попереживали, прониклись ситуацией, так сказать, чтобы впредь неповадно было. Не надо денег никаких, да там и перелома-то нет, справка поддельная. Сам дал приказ нарисовать. Валерий Ильич, ты в своем уме? А если Илья, чтобы Ленку спасти от тюрьмы, ради денег убил Быкова? Встряхнул полковника я. Ты про цыгана? Тоже моя идея, хотел его спровоцировать, но он, видишь, правильно поступил, отказался. А ты как думал, я свою дочь не пойми кому отдам, за мной тоже следишь, решил выведать я, пока Валерий Ильич колется. Тебя нельзя разрабатывать, Толя. 2 запрета. По партийной части от Шинина и от Власова по линии МВД. Бакатин тут был, и тоже запрет не смог снять. Но ты все равно будь аккуратнее. О, Светлана куда-то уезжает с парнем. Увидел в окно полковник. Тащит его в машину. Баба с возу кобыли легче. Буркнул я. Пойдемте, товарищ полковник, выпьем, что ли? Алкашом тут с вами станешь.